«Давай», — довольно сказал он, потирая руки. «Аня и Маркус, вы тоже приходите. Придем», — с улыбкой кивнул Маркус. Силаковский еще раз поцеловал руку Ани и счастливый убежал. «Вот завидую я ему по-доброму. Человек вполне довольный жизнью. Все у него хорошо, врагов нет, баронство процветает. Денежки от деревень с хозяйств идут. У него все распланировано на годы вперед. Другое дело я, друзей мало, враги в очередь записываются. Будущее не определено, не жизнь, а сказка, страшная. Кстати, о врагах, что давно не слышно синоби. Вот не верю, что они уступили после того, как один их отряд вырезали в столице. Насколько я знал, эти ребята весьма мстительны, и то, что они придут по мою душу, я нисколько не сомневался. Вопрос только когда и где. На самом деле на мое решение принять предложение Маркуса в значительной степени повлияла именно проблема синоби. Мой отряд и так в зоне риска, и лучше, чтобы они были на территории Академии рядом со мной. Я, по крайней мере, видящий маг, и смогу увидеть синоби под скрытым. Увидеть и минимум предупредить остальных. Да и охрана в Академии из неслабых магов, что дает некоторую надежду, что в случае заварушки они придут на помощь. Кстати, надо обязательно задать Белоусову вопрос насчет того, кто у синоби глава клана. Конечно, я еще слишком слаб, чтобы идти и решать проблему с ним раз и навсегда. Но так на будущее знать обязательно надо. Между прочим, я выяснил, кто по видимости является некто, и это, в случае если это правда, очень неприятная информация. Слухи говорят о том, что родной брат императора отбыл с визитом по землям вассалов именно в тот день, в который на меня было совершено нападение в столице. Совпадение? Не думаю. Таким врагом можно было бы гордиться, но такой враг имеет гораздо больше возможностей к козням, не говоря уж о том, что он сам по себе является огненным магом большой силы. Между прочим, он является официальным куратором городской стражи от правящего дома, и это тоже было плохо. Можно сказать, что налицо давно зреющий заговор против императора. Причем заговор, вступивший в последнюю стадию. Иначе поведение брата императора нельзя истолковать. Нападать средь бела дня на главу наказующих. Устраивать неудавшийся теракт с большим количеством мирных граждан. С учетом того, что у Святослава не было официальных жен и соответственно ни одного официального наследника, заговор имеет все шансы на успех. Сколько таких заговоров было в нашей истории, не счесть. Правящее лицо отравилось незрелыми персиками, упало с лошади, сломало шею, и к власти приходит брат-сын-жена, нужно и подчеркнуть, безвременно усопшего. Все чинно и благородно, и вуаля, у империи новый правитель. Народ доволен и кричит: «Виват Цезарь!» Хотя это уже не из той оперы. Единственное, я никак не могу взять в толк, какое я имею отношение к этому заговору и соответственно заговорщикам, раз некто так упорно пытается меня заполучить в свои лапки. Непонятненько. Я посмотрел на улыбающегося Маркуса с бутылкой пива в руках. Видеть его, обычно мрачного, улыбающимся было как-то необычно. Но судя по всему, он даже не сомневался, что я приму их предложение по поводу охраны. Ну, да, это предложение из тех, от которых отказываться нельзя. А мог бы и мне квасу захватить. Попенял я ему, а он лишь усмехнулся. Мы тебе запасли квасу, но в доме. Даже морозильный артефакт прикупили. Пошли, знает черт языкастый, как меня можно уговорить. Холодный квас я люблю. Ну пошли, показывай дорогу. Но сразу нам не удалось уйти. Сначала пришлось подождать, пока схлынет толпа довольных зрителей. Только после этого мы спокойно прошли через ворота арены и пошли по хорошо освещенной улочке. Что в столице хорошо, конечно, это общий порядок. Несмотря на то, что уже за полночь, улицы все ярко и хорошо освещены. Общий порядок. Все питейные, едальные и заведения все еще работают. На улицах полно неторопливо и степенно гуляющих людей. В общем, жизнь кипит. Хорошо хоть не пахнет. Так же, как и в Новоисте, здесь вопреки истории о средневековых городах не пахло канализацией, что говорит об хорошо продуманной бытовой и санитарной инфраструктуре города. Пахло ранней летней зеленью и цветами, коих здесь в каждом дворе росло немеренное количество. Проходя мимо отдельных домов, было такое ощущение, что попал в цветочное царство. Каких цветов тут только не было: клумбы, кашпо, висящие гирлянды из вьющихся цветов. На мой молодой организм дурманящий запах цветов оказывал вполне определенный эффект, да и судя по всему на Аню тоже, потому что она все больше и больше прижималась ко мне. Только сухарь Маркус шел посасывая из бутылки пива и зыркал по сторонам, держа руку на гарде меча. Но ему это теперь положено. Не пить пиво, конечно, а охранять. Как-никак он теперь мой телохранитель и в будущем начальник родовой гвардии. Правда, он об этом еще не знает, и я хотел видеть его лицо, когда я ему это предложу. Мое предложение тоже из тех, от которого невозможно отказаться. Минут через 20 мы дошли до их, а теперь и моего, дома. Приличное, на мой взгляд, трехэтажное здание, метров 100 квадратных, со своим небольшим садиком и высокой кованой оградой. Окна на первом этаже светятся. Ага, значит, ждут. У входа сидел на лавочке Родион, в кольчуге и обнаженным мечом на коленях. Вроде бы расслабленно, но я-то видел его в деле и знаю, что переход, вот из этого, казалось бы, расслабленного состояния в боевую форму, мгновенен. Родион в боевой форме, кольчуге и с мечом, страшен. Заметив нас, он встал и открыл калитку. Ну, что я могу сказать, молодцы, бдят, не расслабляются. Мы молча вошли в калитку, а затем в дом. Родион остался на лавочке, охранять территорию. Оставшиеся члены отряда ждали на кухне. Разве что я не видел здесь Влада. Я молча оглядел их и посмотрел на Маркуса, который, поймав мой взгляд, откашлялся и сказал: «Это наш наниматель, граф Демидов. Прошу любить и жаловать». Я молча и надменно наклонил голову, приветствуя. Маркус представил всех по именам, а я лишь молча кивал головой. «Разговаривать завтра будем. Разговор обещает быть долгим, а я смертельно устал. К тому же, завтра с утра надо было идти и решать вопрос с моими однокашниками. Поэтому до обеда поспать не удастся. Господин граф, пожалуйте наверх», — пригласил Маркус. «Мои комнаты оказались выше всяких похвал. Не императорский гостевой дом, конечно, но вполне и вполне достойно. Кабинет с большим столом и массивным мягким креслом за ним, библиотека с пока пустыми книжными шкафами и спальня с большой кроватью по соседству с ванной комнатой. А что мне здесь нравится? Что хорошо, прекрасно знаю, чей этот дом, в историю с арендой нисколько не верил, я не увидел здесь ни одного следящего артефакта. Признак доверия, возможно, хотя зная, что через выданные мне артефакты можно присматривать за мной, ну, то такое. В любом случае, принимая на службу отряд Маркуса и Ани, я соглашался с негласным приглашением меня на игровую доску, хотя будто бы у меня был выбор. Я попрощался с Маркусом и Ани до завтра, разделся, погасил свет и улегся в кровать. Суетный, конечно, день, но не без прибыли и хороших моментов. Но для полноты картины дня кое-что не хватает. Поэтому, услышав через 10 минут тихий скрип половиц, я ничуть не удивился. Даже мягко улыбнулся, увидев в призрачном свете луны из окна женскую фигурку, крадущуюся к моей кровати. Аня в метре от меня скинула с себя платье и легла, потянувшись к моим губам. Само собой, в эту ночь выспаться мне не удалось. Интерлюдия. Покой ректора академии в башне административного корпуса. 1 час ночи. Рудой налил в 2 хрустальных стакана красного вина из его личного виноградника. Вино это он берег для особых случаев и визит в его личные покои Алевтины из таких. Столько лет она отказывалась, ссылаясь на свою старость и немощность. И вот поди ж ты, сегодня сподобилась и приняла приглашение. Хотя немощь и старость всего лишь отговорки от нежелания приходить сюда. Он прекрасно знал, что декан его боевого факультета на самом деле стоит небольшой армии, что она наглядно продемонстрировала недавно на границе с мертвыми пустошами во время очередного прорыва. Старушка приняла стакан и отпила. «Из твоего личного виноградника, если я не ошибаюсь, не ошибаешься, Алевтина», — заулыбался Рудой. «Хорошее вино», — она отпила еще глоток. «Ну, так я тебя слушаю. О чем ты хотел переговорить? А ты не догадываешься?» «Догадываюсь, конечно», — усмехнулась она. «И как тебе этот молодой человек?» Алевтина Петровна в задумчивости отпила еще один глоток вина. «Непрост пацан, ох, непрост. Алевтин, давай без этих жаргонных слов», — поморщился ректор. «А ты не барыша», — рявкнула старушка. Затем спокойнее добавила: «Возраст мне позволяет говорить так, как хочу, и делать то, что хочу. Ой, все. По поводу возраста только не надо», — обиженно сказал Рудой. «И я, и Святослав предлагали тебе омоложение не раз напомнить, куда ты Святослава послала в прошлом месяце». Старушка усмехнулась и отпила еще глоток. «Пока мне лучше в той форме, которая у меня есть. Я, по крайней мере, ничего не скрываю. Ну да, ну да. Как в том портовом кабаке в Пелосе с тем магистром огня, с которым ты подцапалась из-за очереди к бочонку вина. Как назывался этот город, не напомнишь?» Алевтина Петровна молчала. «Молчишь? Теперь он называется никак. потому что ты выжгла весь город до пепла, за какие-то 5 минут. Хорошо, что городок был небольшим, и спилось, и у нас была война. И я напомню, что это было 4 года назад. Он тоже отпил вина, а не надо ему было говорить, что я старая Мегера, буркнула старушка и примирительно сказала: «А с какой целью ты интересуешься этим пац-молодым человеком?» «С такой целью, что Святослав поручил взять под крыло этого парня и хорошо обучить его боевой магии за как можно более короткий отрезок времени». «А как? Быстро. А больше он ничего не хочет?» – пробормотала старушка. «Только маги? Не только. Но этим займется другой человек от императора. И что ты от меня требуешь?» «Не требую. Прошу. Возьмешься его обучать дополнительно?» – Алевтина Петровна усмехнулась. «Возьмусь, конечно, раз просишь. Я уж не помню, когда ты просил чего-либо. Все только требуешь, как ректором стал. К тому же, он меня заинтересовал». Она посмотрела на Рудова. «А какой ранг нарисовал ему царь камень? Напомни, 2-й. Но, по-моему, он наврал». «Согласна», кивнула старушка. «Уж больно грамотно он уложил Язова. Такое при 2-м ранге фактически невозможно. Разве что только чудом». Но Демидов был слишком спокоен для чуда. Не торопясь загнал пацана и уложил его тютелька в тютельку, чтоб не убить. «Ага, а если я тебе еще скажу, что маги жизни мне шепнули, что у баронета источник до дна исчерпался, и если бы он последнее заклинание завершил, то это было бы последнее заклинание в его жизни». «Вот оно как», задумчиво протянула декан боевого факультета. «А откуда он узнал, что у Иязова исчерпался источник?» Они оба понимающе посмотрели друг на друга. Конец интерлюдии. Ночной тир. Глава 33. Когда я проснулся, девушки в кровати уже не было. Проснулся я от того, что по улице идет торговка и выкрикивает: «Молоко! Свежее молоко!» Что интересно, на моей улице таких криков с позаранку не было. Хотя, если подумать, на моей улице в домах живут студенты, которых свежее молоко по утрам интересует в самую последнюю очередь. Вот если бы торговка предлагала свежее пиво или рассол, тогда бы да, отбою бы не было. Таргетинг рекламы – основа бизнеса. Я представил себе, как похмельные студенты становятся в очередь к торговке, потрясая бидонами и банками, и меня разобрал смех. А что, нормальная же бизнес-идея. Кстати, надо на эту тему подумать. Не в том плане, что продавать пиво на улице, а в плане зарабатывания денег, легального зарабатывания денег. Мне рот надо восстанавливать, а денег кот наплакал. Сумма в районе 2000 золотых рублей, это ни о чем для этих целей. Когда и, если, вернут замок и земли, мне надо будет восстанавливать их. О том, что мне кто-то и что-то компенсирует за те непотребства, связанные с казнью деда и захвата графства, я даже не думал. Не верю я в сказки. Вот не верю и все, абсолютно. Песенка про «Прилетит вдруг волшебник», гимн инфантилов, которым все должны. Правда, с какого перепугу им должны, они стараются не заморачиваться. Вот должны и все, точка. А начнешь с ними разговаривать, что в этой жизни все обоюдно. Если должны тебе, значит и ты чего-то должен, то начинают протестовать. Это, мол, другое. Были у меня такие знакомые в предыдущей жизни. За многие годы жизни я уяснил одну самую важную вещь. Никто и ничего мне не должен. Если что-то хочешь, заработай сам. Я не торопясь оделся. Смысл было торопиться, когда время 7 утра. Хотя из открытого окна слышалось не только пение птиц, но и стук обуви о мостовую многих людей. Рабочий день в этом городе начинается рано. Мы заснули с Аней, когда уже занимался рассвет, и спал я в самом лучшем случае пару часов, но все равно настроение было самое радужное. Хорошее, прямо-таки скажем, настроение. Оделся, умылся. Красота. Готов к новому дню и свершениям. Живот протестующе заурчал против свершений. Ну, да, еще бы сытный завтрак, и будет совсем замечательно. А то на голодный желудок делать свершения как-то не камильфо. Живот согласно забурчал. Когда я спустился в кухню, то обнаружил маленькую старушку в чистом переднике, вынимающую большую кастрюлю из плиты. Она что тихо мурчала себе под нос и улыбалась. Ну, да, день сегодня хороший, солнечный. Так, это, наверное, та самая прислуга в доме. Ну, в общем-то, понятно и логично. Граф я или нет, негоже графу самому готовить или использовать для этого телохранителей. Граф должен о судьбах мира думать, а не кашеварить. Ну, если это кухарка, то, наверное, должна быть и горничная, молодая, фигуристая, с большими СМ. Да, куда-то не туда меня понесло. А все из-за чего? Из-за хорошего настроения. Да и Аня, я думаю, не стала бы брать горничную с большими и упругими С. Тьфу ты, черт. Не о том я думаю. Добрый день, уважаемая. Поприветствовал я старушку. Она ойкнула и чуть не уронила тяжелую кастрюлю. Хорошо, я мгновенно ускорился и перехватил ручки в тот самый момент, когда они выскользнули с ее маленьких ладоней. Перехватил и поставил на стол. Ирод, ну нельзя же так пугать. Извините, честное слово не хотел. Что приготовили? Я улыбнулся и потянулся к крышке кастрюли, за что немедленно получил полотенцем по рукам. Но, не хапай, что тебе не приготовлено. Старушка сердито посмотрела на меня и потянулась к большой скалке, висящей около плиты. Откель ты такой взялся? Я почитай всех в доме знаю и тебя не видела. Боевая женщина, готова охранять горячую молочную кашу от захватчика, то есть от меня. Я, улыбаясь и не торопясь, сел за стол, краем глаза заметив притаившегося в коридоре Маркуса, который наблюдал за гневной старушкой. Я то, вестима откель, с третьего этажа. Дык на третьем этаже почитай никто не живет, то барские покои. Она на мгновение задумалась. Ой, я уже посмеиваясь, кивнул головой. Да, я граф Демидов. Прошу любить и жаловать. Ой, старушка побледнела и стала нервно теребить в руках полотенце. Про скалку она уже забыла. Простите, господин, я расхохотался. Да бросьте вы извиняться. Наоборот, за внимательность и готовность защищать вверенное имущество объявляю благодарность и премирую рублем. Я достал из кармана золотой и протянул его ей. Маркус в коридоре согнулся от смеха. За ним показалась заспанная Аня. Ой, снова сказала старушка бледнее, но денежку взяла. Как вас звать и величать-то? Это Марфа я, Марфа Девишникова, экономка туточки. Очень приятно познакомиться, Марфа Девишникова. Кивнул головой я. А что у нас на завтрак? Ознакомитесь с меню. Каша рисовая на молоке. Расстегай с рыбкой. Блинчики и пирожки. Начала перечислять она, и мой желудок зазывно забурчал. Ой, да что это я? Смутилась она. Да вы бы прошли в столовую, барин. Я сейчас все накрою. А у нас здесь и столовая есть? Удивился я и посмотрел на Маркуса. Тот кивнул и сделал приглашающий жест рукой. Ну что ж, пройду, коль просите. Столовая была хороша. Большая и светлая комната с огромным, массивным столом из дуба. Вокруг стола 8 удобных стульев, камин в углу, 3 мягких кресла возле камина, с маленьким столиком между ними. Изящество и уют. Мы втроем уселись за стол, который, как по мановению волшебной палочки, стал заполняться умопомрачительно пахнущими яствами. По-моему, уважаемая Марфа использовала какой-то вид ускорения тела, неизвестный мне, что так быстро заставила стол блюдами, блюдцами, чашками и соусниками, когда только успела наготовить. В центре стола она водрузила большую фарфоровую миску с парящей кашей и поставила рядом масленку с маслом. Вот что меня расстроило, не было кофе. Из напитков было предложено чай, квас и 2 вида вина. От вина я сразу отказался, хоть я и аристократ по названию, но не привык как-то с утра употреблять алкоголь. Квас с кашей мне показался как-то не очень. Остановился на чае, большой полулитровой чашке крепкого и сладкого чая. «А где остальные?» – спросил я, накладывая себе в тарелку рисовой каши. «Так поели уже и делами занимаются», – ответил Маркус. Он, кстати, выбрал квас. «Хаем надо будет попробовать кашу с квасом. Как-нибудь, все ж таки новый опыт». «Понятно. После завтрака собери их, поговорим обо всем». Маркус кивнул. «Сделаю. А ты что, ничего не ешь?» – спросил я Аню, сидевшую с сонно задумчивым видом. «Да не хочется чего-то. Вон посмотри на Маркуса». Я кивком показал на начальника своей охраны, деловито мажущий огромный ломоть хлеба маслом. «Вот что значит в здоровом теле, здоровый дух». Маркус тем временем впился в бутерброд зубами и начал активно пережевывать хлеб. Я решил не отставать. Тоже намазал себе бутерброд, пододвинул к себе тарелку с кашей и взял деревянную ложку. Через полчаса, когда 2 порции каши и расстегай с рыбкой были умяты и уютно разместились в желудке, налил себе 2 чашку чая. Энда, завтрак, приготовленный Марфой, не идет ни в какое сравнение с нашими походными кухонными потугами. Ведь что важно в походе для воина, побольше еды да посытнее. Ключевое слово здесь – побольше. На вкус, как правило, не остается времени. Да и лучшая приправа для вкуса – это – голод. Когда полдня чапаешь по бездорожью, то к вечеру желудок так подводит, что хоть волком вой. Правильно сделали, что наняли экономку, хотя я думаю, что это идея отнюдь на Маркуса. Надо потом спросить, что еще входит в ее обязанности, но готовит она выше всяких похвал. Я отхватил кусок сладкого пирожка с вареньем, прожевал его, запил чаем и невинно спросил у Маркуса, который тоже, отдуваясь после сытной еды, пил чай. «Маркус, у меня важный вопрос есть. Пойдешь ко мне главой родовой гвардии?» Он поперхнулся чаем и долго откашливался. «Согласен, зашел с козырей, но не надо так остро реагировать-то. Похлопать по спине?» Заботливо поинтересовался я. «Эн нет, кха, не надо. Ну и чудненько. Так да или нет, кха-кха, те такие вопросы так не решаются», просипел Маркус. «Надо обдумать, обдумать надо». «Конечно», я покивал головой, «но давай посмотрим, что вас ожидает в жизни. Ну, получите вы плату за 4 года охраны, а дальше будете также водить караваны, нас, ребят, я тоже хочу в родовую гвардию. Или думаешь, что я только тебя зову? Ну нет, всему нашему отряду предложу». Маркус хмыкнул и посмотрел на Аню, та развела руками. «Что ты от меня хочешь? Я прекрасно понимаю, что была главой отряда только номинально. От твоего слова зависит, пойдем мы к нему в гвардию или нет. Но, если поставим на голосование, мое решение, да. Ну с тобой-то понятно», Маркус усмехнулся и обратился ко мне. «А чего такое предложение? Вот так с бухты-барахты». «Отнюдь не с бухты-барахты», не согласился я. «На самом деле хотел на днях зайти к вам и сделать это предложение, но мы раньше встретились. Я отпил уже остывшего чаю. Аня с Маркусом внимательно мне внимали. Я согласился на ваше предложение по поводу охраны, но...» Я поднял указательный палец вверх. «Но вопрос состоит в том, могу ли я вам абсолютно доверять или нет, но мы...» «Маркус, не перебивай, пожалуйста. Я знаю, что вы надежный тыл и я вам доверяю, но ситуация кардинально изменилась. Когда мы виделись в прошлый раз, я был главой казненного рода. Знаешь, что это такое? Знаешь, сам понимаешь, что мне ничего не светило в жизни. По крайней мере, меня в этом убедили. А теперь оказалось, что это совсем не так». Я посмотрел на Маркуса, и тот кивнул. Аня сидела с задумчивым видом. «Теперь мне надо поднимать рот, и у вас есть редкая возможность встать у истоков с соответствующей наградой. Будете вы лишь просто телохранителями на время моей учебы или встанете со мной плечом к плечу, решать только вам. Но предупреждаю сразу, если вы откажетесь, то ни о каком доверии с моей стороны не будет и речи. Сам понимаешь, есть вопросы, связанные с родом, и посторонние в них вмешиваться не должны». Маркус побарабанил пальцами руки по столу и сказал: «Да». И, видя удивление на моей лице, усмехнулся и добавил: «Да, это значит, я согласен. Вот так просто, а что сложного-то?» Он снова усмехнулся. «И ежу было понятно, что ты непростой человек и что-то нам такое предложишь. Но, а вот теперь, Демидов, ты не перебивай меня. Я тебя внимательно выслушал, послушай теперь и меня. Ты спрашиваешь, почему так просто? На самом деле ты показал, чего ты стоишь, когда остался на той поляне с Синоби, велев нам уходить. Поверь мне, для нас это многое значит. Мы с ребятами не один год провели вместе и всяко было. Мы сопровождали караваны, участвовали в клановых войнах в качестве наемников, и мы видели многих аристократов. Большинство из них нас бы просто кинуло бы в бой, спасая свои шкуры. Но не ты. Ты остался и сразился с превосходящим противником, прикрывая нас. Поэтому ответ: да, я готов дать клятву твоему роду. Да и мужики, уверен, скажут да». Я перевел взгляд на Аню, и та кивнула. «Ясно, все с ними. Не удивлюсь, если предварительно обсудили это между собой и уже пришли к какому-то решению. Да и на самом деле, что их ждет в будущем? Ну, получат они 3-4 тысячи монет, вернутся к себе в Новоист, купят по домику. А дальше-то что? Такие люди, как они, прошедшие огонь, воду и медные трубы, не будут сидеть на месте и растить огородик у домика. Заскучают. Я это знал наверняка, и они это знали. Мое предложение идеально для них с многих точек зрения. Кто они сейчас? Обычные простолюдины. Вступив в родовую гвардию, у них появится шанс стать кем-то выше». Глава 34. Интерлюдия. Усадьба в Тире. Утро 8:30. Анна Трофимова посмотрела на склонившихся в низком поклоне слуг, презрительно фыркнула и прошла в дом. «Ну, папенька ответит за то, что ей пришлось на месяц раньше приезжать в эту ненавистную академию». «Почему ненавистная?» «Да все просто. Во-первых, она не хотела учиться. Ну, в самом же деле. Зачем? Ее пичкали знаниями 8 репетиторов плюс маг-магистр, и она, по своему мнению, к 16 годам достигла многого. Вполне состоявшийся маг воздуха с 3-м рангом и с хорошим образованием, которое только можно купить за деньги. Ее род был богат и мог себе позволить лучших учителей. Во-вторых, в следующую декаду месяца должен состояться летний бал в замке Придашевых, и она была приглашена на это, без преувеличения сказать, главное событие лета. Ведь приглашения рассылались за полгода, и получив приглашение, она стала готовиться. Это только для мужчин приглашение на этот бал не значит ровным счетом ничего. Ну, выпить, закусить и, может быть, поучаствовать в смертельной дуэли. А для девушек это означало многое. Выбор и пошив платья из самых дорогих материалов, выбор прически, выбор подружек, которые должны сопровождать ее на это мероприятие. Да она выписала самого лучшего кутюрье из самой Чины. Даже представить страшно, сколько он запросил за приезд и создание новой модели платья. А что теперь? Теперь она должна была ехать в Тир, в эту академию, где учатся плебеи из простолюдинов. Нет, папенька за все ответит, когда она встанет во главе рода. Она поднялась на второй этаж и прошла свой покой. Хорошо еще, что ее не заставили жить в этих домах-бараках. У рода Трофимовых во всех крупных городах империи свои усадьбы. Хоть за это спасибо отцу. Ну и что, что она опоздала на экзамены? Трофимова презрительно фыркнула. Подумаешь, тоже экзамены. Папенька уже договорился с императором, что она может и опоздать. Негоже дочери князя стоять в толпе плебеев. Пусть благодарят за то, что она согласилась здесь учиться и приехала. Анна подошла к зеркалу, повертелась около него. А что, хороша, высокая, точеная фигура, правильное лицо, темные волосы ниже плеч и большая грудь. Счастливчик тот, которому она отдаст свое расположение и примет в свиту, а то, что свита у нее будет, она как-то даже не сомневалась. Она быстро выполнит задание отца и можно будет возвращаться в родовой замок. А может и не возвращаться, посмотрим. Вот только задание папеньки выглядит странным. Подружиться с графом Демидовым. Кто такой этот Демидов? Конец интерлюдии. Все-таки они так и сговорились. По-другому их поведение истолковать было нельзя. Как только моя будущая родовая гвардия собралась в столовой и выслушала мое предложение, они тут же сказали «да». Приятно, конечно, что мне доверяют и готовы со мной идти в огонь и в воду. Но с обратным доверием придется повременить до обеда завтрашнего дня. Дело в том, что родовые клятвы необходимо давать официально в городской ратуше, и это не просто озвучивание слов с листа. Нет, принесший клятву роду либо будет ее соблюдать, либо умрет. Для этого клятва произносится в присутствии императорского артефакта, который как бы закрепляет данное тобой слово в твоем теле. Что это за артефакт и как он действует, я не знал, но понял одно: если клянутся роду Демидовых, то будут до конца исполнять свой долг и не смогут ничего лишнего сказать на сторону. Потому что за нарушение этих условий только одна цена – смерть. Конечно, существует и процедура снятия клятвы, но ею пользовались крайне редко, фактически никогда. Я думаю, понятно почему. Еще договорились о том, что после принятия клятвы, Влад отправится порталом обратно в Новоист, охранять базу бывшего отряда. Когда все эти вопросы порешали, я отправился в общежитие, мою комнату в академии. От дома, оплачиваемым императором, я даже не думал отказываться. Зачем? Во-первых, согласившись играть по его правилам, я имею право на некую заработную плату. Во-вторых, я всегда следовал лозунгу «никогда ничего не проси, а если дают, то бери». И в-третьих, я, честное слово, боялся моей внутренней жабы. Задушит же за уютные апартаменты на третьем этаже, камин в столовой и вкусные завтраки, которые готовит Марфа, ночью задушит. А мне еще жить хотелось. Ну, не готов я уходить на очередное перерождение. Со мной отправились Маркус и Семен. Ну, что поделать, согласился на службу государю, будь добр, соответствуй. Мы быстро дошли до моей квартиры. Я сначала постучался и через минуту вошел, а то мало ли что. Молодые парень и девушка одни в квартире, всякое бывает. Да, вот некоторых не учит жизнь, совершенно. В комнате было не души, а вроде сказал им, чтобы с утра сидели и ждали меня. И где они теперь? Я вздохнул и пожал плечами. Ну, ребята вполне взрослые и самостоятельны. Ну, об самостоятельности я бы еще поспорил, но точно взрослые. В этом мире взрослеют куда быстрее, чем в моем. В 16 тут можно жениться и брать в жены не одну жену, а скажем две. Аня и Лена прекрасно бы смотрелись в свадебных платьях, а уж без них. Так, оставить мысли о женитьбе. Я еще слишком молод, что покольцовывать себя. Подошел к шкафу с тайником, открыл его. Опа, в тайнике было пусто. Пу-пу-пу, сказал я задумчиво и почесал затылок. Не верю, что Иван и Лиза взяли деньги. За столько лет я научился разбираться в людях и был уверен, что это не они. Но, тогда кто же? Самое обидно, что артефакты украли. А что украли, факт. Не сами же они ушли с деньгами. Так-с, берем за аксиому, что это не Лиза и Иван, А значит, кто-то проник в комнату. Кто? Кроме меня, Лизы и Лены никто войти сюда не мог. Хотя, помятуя вводную от Романа, могли войти дежурные по академии. Да и то с помощью клича артефакта, коих со слов Романа в академии всего два. Могли ли кто-нибудь из академии сюда войти и украсть? Почему бы и нет, но уж больно сомнительно. Во-первых, здесь должны были быть мои товарищи, да и красть у коллег по цеху это как-то низко. Тем более если будет доказано, что студент академии совершит какое-либо преступление, то наказание к нему будет куда суровее обычного. Куда суровее, рудники и каторга покажутся ему раем. Поэтому нет, эту версию откладываем как второстепенную. Осмотрел комнату взглядом. Вроде все, как и было. Все стоит на своих местах. Только, что за клочок ткани под плитой возле двери. Я подошел и поднял. Етить, это кусочек воротника с рубахи Ивана. Вон, здесь и пуговица есть, фактически выдранная с корнем. Вот теперь я не на шутку заволновался. Тщательно осмотрел остальную квартиру. Ничего, кроме клочка одежды никаких свидетельств противозаконного. Конечно, кто-то может сказать, мол, молодой парень с девушкой чего-то не подели. Подрались и клочок одежды упал на пол. Но есть понятие, как бритва Аккама в кратком виде гласящий. Не следует множить сущее без необходимости. Если бы деньги и артефакты на месте были, то эту версию можно было принять. А так нет. Что же это получается? Кто-то проник в квартиру и насильно увел отсюда моих товарищей, при этом обчистив комнату. А кто же мог это сделать? Я нахмурился. Ход моих мыслей мне не понравился. Очень сильно не понравился. Правильно говорят, помяни черта, он и появится. Достал переговорный артефакт, сжал его и, дождавшись еле заметного свечения, сказал: «Илья Аркадьевич, это Демидов. У меня тут проблема». «Ну, как Демидов, сразу проблемы». «Не удивил», — пробурчал мрачный голос Белоусова. «Ну, в этот раз и у меня тоже проблемы, косвенно связанные с тобой». «Что за проблемы?» «Алексей, давай по очереди. Ты со мной связался, а не я с тобой». «Илья Аркадьевич, у меня пропали двое друзей. Я подозреваю Синоби». В артефакте раздался звук лопнувшего стакана. «С чего такой вывод?» «Я оставил ночевать их в своей комнате, но, когда вернулся сегодня утром, их не было. В комнате порядок, но нашел оторванный кусок рубахи Ивана Бойко». «А с чего ты взял, что это Синоби?» «А кто же?» Я пожал плечами, хотя и знал, что он этого не видит. «Да кто угодно может. Подрались твои друзья, вот и клочок одежды на полу». «Не, один из друзей — это хрупкая девушка. К тому же у меня украли деньги и артефакты. За своих друзей я ручаюсь, это не они». «Интересненько. Я же ему не говорил, что нашел клочок ткани на полу, крайне интересненько». Белоусов тяжело вздохнул. «Ты там один?» «Нет, с Маркусом и Семеном». «Значит так, запритесь и сидите там. Мы скоро подъедем». «Хорошо. И вот еще что», — он помолчал. «Лена пропала». «Интерлюдия. Район складов. Один из доходных домов купца Калашникова. Господа, я, конечно, все понимаю, но зачем их надо было тащить в мой дом?» Купец первой гильдии Калашников вытер вспотевший лоб платком. К слову сказать, тот был уже совсем мокрым. «Мы так не договаривались». Один их боевиков Синоби, сидящих на полу в позе лотоса, приоткрыл глаза. «А мы не договорились о том, что купца и его девку будет сопровождать маг потрясающей силой, и из-за этого четверка наших братьев погибнет. Так что лучше помолчи». «Но, купец, мы выполнили контракт, выполнили. Девка у тебя сейчас в подвале?» «В подвале. Что ты еще от нас хочешь?» «Но она там не одна. Вы троих притащили. Еще каких-то парня и девку. Это решение мастера Ямада». Синоби пожал плечами. «Он скоро вернется, и можешь ему претензии высказывать. А мне на надо. Может, их того?» Купец провел пальцем по шее. «Это мастер решает, того или не того. А, купец, помолчишь ты или нет?» В этот момент открылась дверь, и с тихим хлопком снимаемого скрыта проявился старик в брюках, рубашке и сюртуке. Боевик Синоби тут же вскочил и низко поклонился вошедшему. «Мастер Ямада». Гата Ямада прошел, закрыл дверь в коридор, прошел к столу и налил вино из стоявшего на нем графина. Выпил и, игнорируя вытирающего пот купца, обратился к подчиненному. «Пока меня не было, ничего не произошло?» Боевик Синоби снова поклонился и ответил: «Ничего, мастер, двое охраняют заложников, как вы и сказали». «Понятно». Ямада подошел к окну, отодвинул занавеску и осторожно выглянул из него. «Купец, в доме еще кто-нибудь еще остался?» «Нет, никого». Калашников снова промокнул внезапно вспотевший лоб. «Это новый дом под сдачу в наем. Хотел на следующей неделе, но, Чудно, не дослушав тираду купца, перебил его Ямада. Чудно. Он оценивающе посмотрел на Калашникова. Знаешь, а ты мне совсем не нужен. Че что? Просипел купец сквозь ставшими непослушными голосовые связки. Иоши, обратился он к боевику Синоби. Тащи-ка этого тоже в подвал. Я так думаю, что 4 заложника лучше, чем 3. Че-че. Купец не успел договорить, как небольшая гирька на цепочке поставила паузу в его речи. Калашников, как подрубленное дерево, упал на пол, и подскочивший Иоши начал связывать ему руки за спиной. «Отнесешь его и позови ко мне братьев. Будем готовиться к бою». «Да, мастер, я передам». «Вот еще что». Ямада ненадолго задумался. «Оставайся с заложниками. Если попытается войти посторонний, убей всех 4». Иоши поклонился и потащил купца по полу за ноги в подвал. Ямада посмотрел на деловитого Иошу, волокущего к лестнице тяжелую тушу купца, словно маленький паук жирную муху, и покачал головой. Юнец еще и не соображает, как он поволочет купца вниз по лестнице. «А, ладно, купец не нужен. Пусть ему хоть всю голову разобьют. Контракт выполнен, выполнен. А до остального ему дела нет. Его сейчас больше интересовало, как быстро Демидов доберется до этого дома». Ямада снова повернулся к окну и выглянул на пустую улицу. Он специально сказал Калашникову, что нужен пустой домишко с прочным подвалом на тихой улице, чтобы можно без проблем отслеживать прилегающую к постройке территорию. Купец предложил этот 3-этажный дом, и Ямада сразу оценил его удобство. Купец, конечно, был жадный и сделал очень узкие коридоры, в которых разойтись вдвоем, даже худым людям, просто невозможно. Для жильцов это было, конечно, неудобство, а для обороны в комнатах очень даже неплохо. Заложников он посадил в глухой подвал потому, что боялся штурма наказующих. Как в тот раз, когда они, пользуясь скрытыми, проникли ночью к ним в комнату таверны и перебили всех кроме него. Нет уж, теперь ничего у них теперь не выйдет. Он, заходя сюда, активировал массу интересных артефактов, предупреждающих, если кто-то к ним приблизится хотя бы на метр. Если попытаются опять воспользоваться скрытыми, то он будет знать тут же. Хотя, насколько он изучил Демидова за эти 3 дня, он не побежит звать на помощь. Придет сам разбираться, лично. Вот тут-то они его и возьмут. Должен прийти. Тем более они взяли дорогих для него людей. А чтобы наверняка знал, куда идти, Ямада долго ходил вокруг его дома вскрытия и, только убедившись, что Демидов его видит, пошел прочь. Он ничуть не сомневался, что тот придет к правильным выводам по поводу того, кто похитил его друзей, и побежит следом за ним. Не знаю, в каких ты отношениях с Белоусовым, но сегодня месть должна свершиться. Белоусов заплатит твоей кровью за жизнь моих братьев и мое унижение. Прошипел Ямада, обращаясь к отсутствующему собеседнику, и обернулся, услышав хлопки позади себя. Ну что сказать, браво, такая пафосная речь, я прямо прослезился. Раздался в стоявшей тишине голос Демидова. Ямада резко повернулся, вскидывая руки с подвешенным на них заклинание воздушных клинков. Конец интерлюдии. Глава 35. В такой ярости я давно не был. Подавил в себя желание шваркнуть медальон на стену, чтобы шпионский артефакт разлетелся на мелкие кусочки. Остановила меня мысль о том, что это все гормоны в юном теле. Закрыл глаза и начал спокойно дышать, чтобы успокоиться. Вдох. Да мать его, что происходит? Как могли синоби пройти мимо охраны? И каким образом вывели за территорию Академии? Выдох. Вдох. А Лену, после того, как ее освобожу, выдеру как Сидорову козу, чтобы на 5-ю точку неделю не смогла сесть. Вот кожаный пояс сниму с брюк, да по голой попе отхожу. Ведь она опять тот же трюк провернула. Активировала скрыт, между прочим, подаренный мною, и проскользнула мимо телохранителей, которые ни сном, ни духом не подозревали, что у нее есть такая штука. И, по-видимому, она пришла сюда в тот момент, когда здесь были синоби. Выдох, вдох. Нельзя жить по моральным законам старого мира. Этот мир гораздо более жесток. Не хотите, чтоб я был справедливым и гуманным? Что ж, не буду. Вы вынудили меня. С сего дня тот, кто покусится на то, что мое, умрет. И мне не важно, что, кошелек ли или моя девушка. Мое, не тронь. А если тронул, то готовься к последствиям по моим законам. Выдох. Нет, верно говорят, что жизнь состоит из белых и черных полосок, как зебра. По-видимому, у меня вчера была белая полоса, но теперь я не признаю черных полос. Вышел из квартиры, чтобы позвать Маркуса, и замер. Синоби. Вскрытие. Стоит напротив моего дома через улицу. Так-так, ну можно было бы сказать, что на ловца и зверь бежит, но не скажу. Ясно же, зачем он здесь стоит, для того, чтобы я увидел его и пошел следом. Теперь мне стал ясен весь их немудреный план, похитить моих друзей, показаться перед моими очами и заманить в ловушку. Профит твою мать, но поиграю по их правилам. Уж точно не буду ждать Белоусова с его бойцами. Времени нет. Я кликнул ребят, завел их домой и кратко объяснил ситуацию с похищением, поглядывая в окно за Синоби. Разумеется, Маркус тут же сказал, что пойдет со мной, но я отрицательно покачал головой. Нельзя. В другой ситуации я бы порадовался, что он со мной. Но не сейчас. Синоби взяли заложников, и они будут там, в том месте, в которое меня приведут. Если я буду не один, то скорее всего их убьют в устрашении и скроются. По крайней мере, таков их план, как я понимаю. Значит, придется Маркусу дожидаться Белоусова, а Семену бежать со всех ног, чтобы предупредить остальных. Синоби мстительные твари и вполне могут прийти за остальными членами отряда. За Аней. Заметив, что Синоби удаляется от дома, я прощаясь обнял Маркуса, активировал скрыт и побежал за размытой фигурой. Все равно, Белоусов знает, где меня искать, и я планировал с ним поговорить на эту тему, если, конечно, выживу. Я больше не потерплю на себе шпионских артефактов, отслеживающих мои перемещения и подглядывающих за моей личной жизнью. Синоби привел меня в район складов недалеко от стены. Он вошел в большой, трехэтажный дом, на котором я прочитал незатейливую рекламу, дома в наем от купца Калашникова. Ба, какие люди! А может быть, он не виновен? Может, оговорили? Передразнил я сам себя. Вот за мое чистоплюйство может пострадать дорогой для меня человек, и никто виноват в этом не будет, кроме меня. Синоби зашел в дверь и на пару секунд остановился. Затем прошел дальше, и после него засверкали синим светом многочисленные точки-звездочки вокруг дома. Ничего себе! Это он что ж, активировал охранную сеть из артефактов? Похоже. Да, наверняка. Слишком маленькие артефактики, со спичечную головку, чтобы представлять опасность для жизни. А вот незаметность и высокая плотность на территории, вот это опасно. Я быстро прошелся вокруг дома, изучая расположение артефактов сигнальной сети. Ну, в принципе, можно пройти, но вопрос, как близко надо приблизиться к артефакту, чтобы он среагировал. Если на 3-2 метра, то буду обнаружен. Если меньше, то существует шанс. Я бы, если бы у меня была возможность засеять землю вокруг своего дома, не поскупился бы и засадил бы все семенами через каждые полметра. Но, то ли денег у Синоби не хватило, то ли слишком жадный был, то ли торопился, но вон к тому окну есть проход. Узкий, придется осторожно идти, местами даже боком, но расстояние между сияющими звездочками будут даже больше, чем 2 метра. Я еще посмотрел на дом, чтобы увидеть, как в окно выглядывает мой старый знакомый. Ба, да это ж тот самый мощный старикашка, который возглавлял боевую группу синоби преследующих караван, которого я видел в таверне по прибытии в тир. Да, это очевидная недоработка Белоусова, он же его отпустил. С послание для главы клана, ну и как следствие, вот, вернулся, для мести. Я вздохнул, придется подчищать хвосты за моей новой службой, но, впрочем, как всегда по моей старой профессии. Ведь по большому счету, работа штатного ликвидатора требуется, если кто-то где-то недоработал, вовремя не осадил, не вовремя поставил на какую-то должность, вовремя не посадил вора. И как следствие возникает большущая проблема, которая может перерасти в глобальную, если прямо сейчас не исправить эту недоработку. Кардинальным образом, на секунду замер, приглядывая и прислушиваясь, а потом осторожно пошел. Через пару минут был уже внимательно смотрел в окно. Никого. Комната как комната, с мебелью и веселенькими занавесочками в цветочек, но явно новая и нежилая. Да и вообще дом производил впечатление только что отстроенного, в котором еще никто не жил. Ну, в принципе, логично. Зачем тащить заложников в дом и устраивать тут засаду, когда было б полно народу? Я осторожно надавил на створки окна, и о чудо, они открылись. Я даже не знал, кого благодарить. Либо бога, либо древних, либо безалаберных строителей, которые, уходя, забыли закрыть на примитивные запоры окна. Наверное, все-таки строителей. Но, в общем-то, мне было без разницы. Главное, что путь для проникновения внутрь дома свободен. Открыл, стараясь не шуметь. Забрался в комнату. Осмотрелся. В комнате сигнальных артефактов не было. Так же, как и в узком коридоре, в который я вышел. Ну и хорошо. Хорошо то, что не профессионалы. Поставили сигналку вокруг дома, а в самом доме и в коридорах не додумались. В целом у меня уже сложилось мнение о синоби еще с нашей первой встречи в деревенской таверне. Украсть что-то, убить, запугать, распространить слухи о том, какие они ужасные и безжалостные. Вот это их. Именно на этом и держится мнение о клане синоби. А на самом деле, кучка негодяев, ведущих свои темные делишки, которых надо уничтожать как бешеных собак. Ну это к слову. Сейчас меня интересовали вопросы, где держат пленников и сколько синоби в здании. На первый вопрос я, пожалуй, отвечу, что на втором этаже, в одной из комнат квартир. Но возможен вариант, что и в подвале, если он, конечно, тут есть. Раз они захватили заложников, то опасаются того, что их попытаются просто зачистить. В этом случае, как поступают все террористы, заложников выгоднее расположить в комнатах, имеющих окна на улицу, чтобы атакующие не могли применять заклинания по площадям, а перешли бы к точечному уничтожению. Здесь узкие коридоры будут играть на руку синоби. Но это в том случае, если они ожидают атаки. Если предположить, что ждут меня одного, то логичнее спрятать пленников где-то подальше. В общем, надо посмотреть и желательно побыстрее. Интересно, сколько я выдержу. Двигаясь с ускорением тела, я ускорился и пробежал коридор в сторону входной двери, стараясь двигать бесшумно. Вот чем хороша жадность купца, это то, что на всем протяжении длинного коридора не было дверей. Было несколько дверей, ведущих в комнаты, а вот дверей в самом коридоре не было. Около входа в здание, как и ожидалось, не было сигнальных артефактов. Не было и никого из синоби. Зато было две лестницы. Одна ведущая на второй этаж, другая ведущая вниз, в подвал. Ну, начнем с подвала. Тем более где внизу, на площадке около лестницы горел светильник. А зачем использовать светильник, если там никого нет? Я тихо спустился вниз и осмотрелся. Никого. Только опять длинный коридор с приоткрытой дверью в самом конце, из-за которой слышится тихий разговор. Ага. Похоже, что я попал по адресу. Бесшумно ступая прошел и заглянул. Так, двое боевиков огня в костюмах синоби. Ранг несущественный, третий. Сидят в позе лотоса и ведут неспешный разговор с друг другом. Мечи лежат рядом, и что хорошо, синоби сидят рядом друг к дружке. По-видимому, чтобы громко не разговаривать и не перекрикивать комнату. Напротив, лежат мои друзья, без сознания, со связанными за спиной руками и с кляпами во ртах. Как и ожидал, Лена, Лиза и Иван. У Ивана кровоподтеки на лице и голова в крови, видимо сопротивлялся, вот и досталось. Один из синоби начал говорить что-то и замолчал, другой удивленно повернулся к товарищу. Еще сильнее удивился, увидев у него метательный нож в глазнице и тут же умер от аналогичного ножа. Я бросился к друзьям, перерезал веревки и вынул кляпы. Постучал по щекам сначала Лену, потом Лизу. Не очнулись. Судя по всему, в них влили что-то снотворное, и просто так в себя они не придут. Ивана трогать не стал, он ранен. На мгновение задумался. Лечить и вливать в девчонок сырую энергию сейчас опасно. Да и силы мне потребуются по полной. Неизвестно, сколько здесь синоби и какой они силы. План, на который я рассчитывал, увести отсюда и вернуться, провалился. Значит, делать нечего, пусть полежат в подвале, а я найду всех их обидчиков и убью. Чем не план, достал из-за пазухи переговорный артефакт и активировал его, вызывая Белоусова. Сиди там и не высовывайся. Сразу в карьер сказал, прошептал Белоусов. Ты слышишь, мы уже близко. Илья Аркадьевич, я оставлю артефакт рядом с ребятами, чтобы вы сразу нашли их и вытащили. Тихо сказал я. Демидов, не сме, я отключил медальон и положил его в руку Лены. Ага, сейчас буду выполнять, только шнурки поглажу. Я вышел из комнаты, пробежал обратно по коридору и начал подниматься по лестнице. Замер, услышав громкий разговор. Отнесешь его и позови ко мне братьев. Будем готовиться к бою. Судя по голосу, старик, мой старый знакомый, да мастер, я передам. Ага, молодой голос, прямо мальчишеский. Похоже, обладатель этого голоса не старше моего тела. Вот еще что, старик помолчал. Оставайся с заложниками. Если попытается войти посторонний, убей всех четверых. Ах, вот оно как. Ты, старая калоша, готова убить моих друзей? Ну-ну. Я снова начал приходить в ярость. Но, пусть будет. Холодная ярость в бою — это, можно сказать, подспорье. Главное, не надо ей дать захватывать голову. Из дверей показался молодой синоби, тащивший толстого купца. Подтащив к лестнице, запыхтел и стал тащить дальше, не обращая внимания, что голова купца громко бухала по ступеням. Прижавшись к перилам, я пропустил его, и когда он был в самом низу, метнул нож. Затем еще один, но на этот раз в купца, исправил малодушную ошибку, быстро поднялся вверх и, крадучись, вошел в комнату-квартиру. Знакомый старик, приоткрыв занавеску, смотрел на улицу. «Не знаю, в каких ты отношениях с Белоусовым, но сегодня месть должна свершиться. Белоусов заплатит твоей кровью за жизнь моих братьев и мое унижение», — прошипел старик. «В каких, каких, теперь уже натянутых, очень натянутых. Ну что сказать, браво, такая пафосная речь, я прямо прослезился». Похлопал я и резко сместился в сторону, метнув два ножа. Старик резко, с ускорением повернулся, и вскинул руки, из которых ко мне полетело нечто большое и смертоносное. Заклинание, громко бухнув, вынесло стену от пола до потолка в том месте, в котором доли секунды назад находился я. Судя по вторичным взбухиваниям, оно пролетело здание насквозь. Вот это сила! По сравнению с этим монстром, щенок вчера на арене кажется, ну, даже не знаю, инфузорией. Влитая в заклинание мощь просто потрясает. Мои ножи, кстати, он попросту отбил в сторону. «Щенок», — ухмыльнулся старик, оглядывая комнату, — «таких, как ты, я убивал тысячами. Ну а почему не 10 тысяч хотя бы, или миллион? Хвастать так хвастать». Я быстро сместился в сторону пролома. Он тут же отправил в мою сторону такое же заклинание, которое вынесло стену левее. «Я тебя слышу», — прошипел Синоби. «Готов ли ты к смерти? Я тебя разорву на много частей». «Слышу, слышу. Вот почему некоторые обожают поговорить во время боя, причем такими напыщенными фразами. Хочешь меня убить? Так убей. Не надо 5 минут рассказывать мне, как будешь. Не можешь? Тогда чего сотрясаешь воздух?» Но что-то я дал маху, заговорив с ним. Хотел разговорить его и узнать, как зовут его шефа. Явно же, непростой боевик. Но старик не захотел разговаривать и сразу ударил по мне смертельным заклинанием. Я, будто голым против танка оказался. Стоило переместиться, и он, слыша мое движение, посылал ко мне смерть. Единственное, что еще спасало меня, было то, что мы находились в доме и в одной комнате. Он боялся, что, применив действительно сильное заклинание, погребет себя вместе со мной. Но против этого монстра была тактика: дать ему опустошить свой источник. Тогда у меня появится шанс. Хоть старик и неплохо подготовлен, но это старик. Поэтому я и бросался с ускорением в стороны, эпизодически жаля его ножами и небольшими фаерболами, и следил за состоянием его источника. Судя по тому, что на бой никто не прибегал, в доме было всего 4. Ну что ж, 3 его подельников отправились к праотцам, только один он еще бегал. Стена за мной уже превратилась в дуршлаг с крупной ячеей, еще немного и рухнет полностью, а за ней и потолочное перекрытие, погребя нас под собой. Он это понял и поменял тактику. Теперь не при каждом моем движении он посылал в меня заклинание, и при этом он маленькими шажочками шел в мою сторону. А вот это действительно хреново. Чем ближе он будет ко мне, тем с большей вероятностью он меня достанет. Эх, как я жалел, что не смог найти книг по магии уровнем выше начального, хотя бы для 2-го ранга. Конечно, они были в библиотеке, но она, для только что поступивших, была закрыта, что в принципе логично. Нельзя давать спички детям, а ничего из того, что я знаю и применял на практике, пригодится мне в бою против мага такой силы не могло. А ведь уровнем выше, есть такие замечательные заклинания, как огненный шторм или огненное торнадо, да и то быстрое заклинание воздушных клинков, которое Синоби сейчас использовал против меня, мне бы очень пригодилось. Но чего нет, того нет, но хочется. Он приблизился ко мне на 4 шага и замер, прислушиваясь. Улыбнулся и вскинул руки. «Твою мать, он слышит мое сердце, или дыхание, что без разницы. Главное, что он теперь знает, где я стою», — прошипел я, бросая тело с ускорением в его сторону. Одновременно метнул нож и складывая руку в вызове огненного хлыста, но я немного не успел. Вылетевший из невидимости нож он снова отбил, а потом в меня врезалось заклинание и, ломая кости груди и ребра, вынесло наружу из дома через пролом. Вот некоторые говорят, что, когда доживаешь последние секунды своей жизни, перед глазами проносится видение прошлого. Память, прощаясь с этим телом, показывает ему все, чего он лишился. По-моему, отвратительно. Я лежал на большом куске стены и наблюдал, что старик Синоби медленно и печально вылетает из пролома в стене дома и неторопливо летит ко мне. На лице его довольный оскал, предвкушает финальный удар. Он меня видит. Из-за удара скрыт вышел из строя, и мое тело лежит как на ладони. Пытаюсь поднять руку, чтобы сложить фаербол, но тело не слушается. Анализ состояния носителя. Прошелестел тихий голос у меня в голове. Что это? Глюки умирающего, состояние носителя критическое. Начинаю тест физической составляющей и тест М-поля. Это похоже тот имплант, о котором говорил ЦИР. Проснулся, но теперь то слишком поздно. Сейчас мне абсолютно не нужна загруженные в него факты по истории. Физическая составляющая 18%, тенденция к снижению. Источник М-поля стабилен, приближается враждебный объект. Ну, то, что я умираю и без тебя ясно. 18% ты сказала? Да, ты меня высоко оцениваешь. Да мне, судя по твоей оценке, еще жить да жить. А то, что приближается враждебный объект, это верно. Вон с мерзкой улыбочкой приближается. Инициирую протокол возмездия. Потерпите. Что за такой протокол? Что ты себе? Меня накрыла волна такой боли, какую я не испытывал никогда в жизни. Меня словно живым через мясорубку прокучивать стали. Кости на ногах и руках трещали, соединяясь из мелких обломков в целые. Ребра, казалось, жили своей жизнью, продвигаясь через мои внутренности и плоть на место. Боль была не просто невыносимой, она была невозможной. Я всегда думал, что при сильной боли мозг отключается, срабатывает некий предохранитель, чтобы не сойти с ума. Но, по-видимому, в этом случае ему отключиться не давал имплант, который на скорую руку штопал и перекраивал мое тело. И все это было быстро, очень быстро. Не знаю, сколько это происходило по времени, в океане боли время идет по-другому, но, когда я вскочил как чертик из табакерки, на лице летевшего старика только стало проступать удивление. Кстати, вскочил я не по своей воле. Мой мозг стал просто наблюдателем. Смотрел, как мое тело поднялось и заняло какую-то странную боевую стойку. Моя кожа окуталась переплетением радужных разрядов. Синоби удивился и жахнул с высоты мощным заклинанием. Так сказать, по площадям. Вокруг меня взвыл диким криком ветер, выворачивая комья земли и поднимая вверх куски стены, которые стали кружиться вокруг с бешеной скоростью. Выворачивал крыши складов и пустых домов рядом, чтобы через пару секунд отправить все на мое тело. Вокруг меня тут же вспыхнула радужная пленка, которая мгновенно расширилась на десятки метров, сжигая все то, что в меня летит. Я в этот момент смотрел на Синоби, который удивился еще сильнее. Удивился и умер. Пленка обратила его в ничто. Попросту аннигилировала, даже не оставив праха. Мое тело медленно повернулось, оглядывая поле боя. Искореженные дома без крыш, как минимум в сотне метров вокруг. Вывернутая брусчатка на мостовой и большие ямы-воронки. Я стою в самой большой яме-воронке, и вокруг меня все вылизано до блеска и выжжено. Как после ядерного взрыва. Миниатюрного ядерного взрыва. Неплохо повоевали. С размахом. Самое паршивое, что за кругом разрушения стояла группа людей в боевых доспехах во главе с Белоусовым. Стояла и просто смотрела на меня, а я смотрел на них. Обнаружены нейтральные объекты. Враждебный объект уничтожен. Деактивирую протокол возмездия. Я почувствовал, что тело снова стало моим, и я упал на колени. От боли и нахлынувшей слабости. Ресурсы носителя находятся в критическом состоянии. Запускаю гибернацию тела на время восстановления. Что? Не надо. Стой. 3. 2, 1, гибернация, интерлюдия, защитная башня недалеко от замка рода Демидовых, граница мертвых пустошей. Настоящее время. Молодой маг двух стихий медленно и устало поднимался по дороге к башне. Он смертельно устал за последние 3 дня. Мало того, что его выдернули с хорошей пирушки и послали подзаряжать башню, так оказалось, что эта башня находится в тьму таракани у одиноко стоящего и пустого замка рода Демидовых. Он впервые услышал об этом роде от своего командира и понял, что попал в глубокую задницу. Так, собственно, и оказалось. Его взвод перебросили порталом в ближайший к замку городок. Но оказалось, что до замка еще 3 дня пути на лошадях. Если бы не высокая срочность задания, они бы собрали караван из неторопливых фургонов и поехали бы медленно и с комфортом. Так нет же. Задание было срочно прибыть и подзарядить башню. В приказе так и стояло. В течение 3 дней. Оказалось, что недавно тут бы пробоезамок был захвачен тварями пустоши, но его зачищает другой отряд. Задача взвода – сопроводить командира, то есть его, до башни. Дождаться, когда башня будет работать стабильно и можно возвращаться обратно. Маг вздохнул, когда дошел до бордюра из неизвестного черного камня, окружающего башню. Прошел к специальной площадке с 4 углублениями по кругу. Достал, бережно хранимый в сумке за плечами, коврик и постелил его аккуратно в центр круга между 4 углублениями. проверил, что коврик нигде не касается этих углублений и опять тяжело вздохнув сел на него. Подзаряжать башню ему часа два. За это время его задница превратится в сосульку на камнях, если бы не толстый коврик. Мак с интересом посмотрел на высокую башню. Уже 3 года он подзаряжает башни, а все не налюбуется на них. Высокая, до низких облаков. По всей ее поверхности бьют сиреневые разряды, не причиняющие вреда человеку. Красиво. А как она поет? Разряды, проскакивающие по башне, создавали звук. Каждый разряд был своей тональности и в целом складывалось ощущение, что башня разговаривает с ним. Но что-то с этой башней было не так, разряды по ее поверхности проходили редко, крайне редко. Такое ощущение, что башня разговаривала с ним из последних сил, на последнем дыхании. Мак нахмурился, такого в его карьере еще не было. Последний разряд проскочил по поверхности башни и ушел в землю. Башня замолчала. Мак вскочил и отшатнулся. Неподалеку, слева от башни что-то происходило. В воздухе появились искры, словно от чиновских шутливых огней. Искры становились все чаще и больше. Их цвет колебался всеми цветами радуги, пока наконец искры не слились в один яркий, слепящий шар, из которого выпало нечто черное. После этого шар пропал, как будто его и не было, оставив лежащее на камнях нечто. Нечто было живое и лениво копошилось, выбрасывая маленькие щупальца и встаскивая их обратно. Такое ощущение, что этому нечто было плохо, и оно не совсем понимало, куда и как оно попало. Мак осторожно подошел к этому непонятному нечто. Вроде бы не агрессивно, но негласный закон мертвых пустошей гласил, на границе уничтожать любое неизвестное. Мак засучил рукава и скастовал заклинание фаербола, маленького фаербола. Больше для этой сущности и не надо, слишком уж она была мала. Фаербол впился в сущность и взорвался, но нечто осталось цело. Даже более того, ей явно стало лучше. Мак нахмурился и послал в нее большой шар пламени, зачерпнув из источника сколько мог. Сущность снова абсолютно не пострадала и после того, как угасло пламя, стремительно прыгнула на мага. Человек заорал от боли, но тут же замолчал, потому что от его тела ничего не осталось. Даже одежда исчезла. Только коврик сиротливо лежал в круге подзарядки, напоминая об усопшем маге. Значительно подросшее нечто замерло на мгновение и стало принимать форму человека.